которые не могут иметь места в жизни воина. Можете ли вы себе представить, насколько полезным был бы воин своему правительству, если бы он стремился заниматься и другими делами на стороне или вести хозяйство, заботиться о семье, разводить огород? Есть много вещей, которые сами по себе совсем не вредны, но которые, однако, мы должны оставить в стороне, если мы желаем быть полезными нашему Господу и начальнику. Полезная жизнь должна быть жизнью послушания. Об этом говорит 5 стих. Мы должны законно подвязаться, согласно плану Божьему. Очень легко думать, что все, что мы должны делать, это быть всегда занятыми каким-нибудь делом для Господа. Но какая бывает потеря времени и энергии, когда мы настаиваем на том, чтобы делать то, что нам кажется должно быть сделано, вместо того, чтобы искать Божьего руководства и направления. Как бесполезны мы бываем, когда упорно настаиваем на делании по-нашему, вместо того, чтобы делать согласно плану Божьему. Полезная христианская жизнь должна быть жизнью, имеющей цель. Об этом тоже говорит 5 стих. Мы бежим на ристалище не просто ради бега, но для того, чтобы получить награду от нашего Господа и венец, который Он обещал за верность и преданность Ему. Полезная жизнь должна быть также жизнью не боящейся работы, стих 6. Собирать плоды очень радостно и приятно, но это бывает только для тех, которые не боятся нести необходимый тяжелый труд для того, чтобы принесение плода было возможным. Мы смотрим иногда с уважением на тех, которые занимают важные посты в христианской деятельности. Мы думаем, как приятно было бы занять их положение, но как часто мы не думаем о нашей неподготовленности пожертвовать собою так, как они сделали, прежде чем могли быть поставлены на такие места служения. Мы не желаем отдавать времени для молитвы или для исследования Слова Божьего, как другие это делают. Полезная жизнь, кроме того, должна быть жизнью распятой, стих 11. Это включает и некоторые другие качества полезной жизни, о которых мы уже говорили. Это значит умереть для себя самого, своих собственных планов и своего честолюбия, чтобы быть вполне живыми для Христа в исполнении Его воли. Полезная жизнь будет также жизнью страдания. Это 12 стих. Мы не можем думать, что однажды, отдавши всю жизнь Господу, все в нашей жизни будет, как прекрасный букет роз. Земная жизнь нашего Господа не была таковой, а слуга не больше господина своего. Мы должны ожидать временами серьезных страданий ради Господа. Иногда это может случиться даже от тех, которых мы любим, или от тех, которым мы старались помогать. Полезная жизнь будет также жизнью наставления, 15 стих. Бог нам дал удивительную книгу для руководства. Прежде чем мы можем быть полезными для Господа, мы должны быть знакомы с ее содержанием. Наша польза увеличивается тогда, когда наше познание Слова Божьего возрастает, потому что оно богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен», так читаем мы во втором послании к Тимофею, 3 глава, 16 и 17 стихи. Полезная жизнь должна также быть жизнью чистой. Об этом говорит 21 стих. Как Господь может изливать через нас свои потоки живой воды, если наша жизнь наполнена нечистотой и грехом? Он сделал все для нас, чтобы мы не грешили, и дал возможность нам жить безопасно в нем постоянно. Полезная жизнь будет, кроме того, жизнью подражания. 22 стих. Господь Иисус Христос является нашим путеводителем и примером, и потому, пишет автор послания к евреям в 12 главе, в 12 стихе, «взирая на Него, будем проходить предлежащее нам поприще». Потому начнем нашу жизнь для пользы, согласно Божьему руководству, прося у Него указания для нас, как Он желает сделать нас живыми, острыми и достойными инструментами, которые в Его руках сделают то, для чего Он нас назначил. Проверим себя.